гуру. Можно ли успокоиться на добытой победе, как бы она ни была велика? Нет, это будет застоем. За каждой победой обязательно следует другая, за другой третья, и так без конца. Лестница восхождения духа конца не имеет, и каждая ступень с бою берется, и потому нет победам конца. Этим объясняется нескончаемость преодолений ветхого человека в себе. Каждая новая ступень делает то, что когда-то было хорошим, плохим и подлежащим усовершенствованию, то есть преодолению элементов, уже не отвечающих растущему сознанию. Ибо человек – это процесс, заключающийся в постоянном росте и совершенствовании его духа. Лестница света не имеет конца, и возрастающий в свете может усиливать его беспредельно.